Да, об одежде Фарамонт слышал даже я. В отчете я ничего странного не увидел. «Ты акциями занимаешься?» — спросил Асай. «С чего бы это? Я в экономике не силен. И капиталом не располагаю». «Это уж точно», — улыбнулся Асай и заказал у проходившей мимо официантки новую порцию виски для меня. «А ты больше не будешь?» — спросил я. «Я за рулем», — ответил Асай. «Финансовое состояние Фортека лучше некуда. Доход от одной акции — 32 иены. Цена акции сейчас 700 с небольшим, так что P/E, то есть отношение цены акции к прибыли на акцию, равно 22. 5 лет подряд предприятие приносит прибыль, и дивиденды растут. Можно сказать, они даже слишком высоки. Никто не удивится, если компания поднимется в первую секцию токийской фондовой биржи». «Я в этих делах ничего не понимаю. Объясни мне в двух словах». «Если бы я был биржевым маклером, то молча сидел бы и скупал акции Фортека, как котирующиеся на бирже». «Но лучше посмотри на список акционеров». «Я так и сделал. Кое в чем я разбирался». Я поднял глаза. «Нет основного банка. Есть компании, входящие в крупные корпорации, но их довольно мало. В основном, по-моему, частные компании. Первое место среди акционеров — 13,7% у Хота Косан. Наверное, чья-то частная компания. Ведь в Японии запрещены компании-холдинги. Но смотри, второе место — 12,9% у Мирна энд Росс, иностранной компании. Кроме того, среди директоров компании — иностранец Альфонсо Канелло, испанское имя». «Ишь ты! А говорил, что ничего не понимаешь. Вон как шпаришь. Да ты совсем не дурак». «Ну, экономические страницы газет я читаю. Времени хватает». «Значит, и правило 5% тебе известно?» «Нет, такого не знаю». «Правило, которое власти ввели в конце 80-х. Если акции свыше 5%, включая аффилированные компании, необходимо ставить в известность Министерство финансов. Ну, ты, конечно, помнишь, как цены на акции начало трясти. Иными словами, мыльный пузырь стал лопаться». Я кивнул. «Как не помнить?» «Посмотри на схему. Я проанализировал еженедельный рост цен на акции. В октябре 90-го года наивысшая цена — 4800. Через 2 месяца, после того, как Хусейн вторгся в Кувейт, при этом средний показатель Никей за какие-то 10 месяцев упал на 18 тысяч йен. Никей — японский биржевой индекс. А у Фортека резкий рост по сравнению с падением ниже 1000 за год до этого. Я в этих делах разбирался, как свинья в апельсинах. Поразмыслив над тем, что сказал Асай, я спросил: «Значит, кто-то скупил акции?» «Да. В Кабуто-Тё одно время бушевал скандал с участием то ли гонконгского игрока, то ли какого-то новичка». Кабуто-Тё — район Токио, где расположена токийская фондовая биржа. Дело в том, что в те годы бывали случаи, когда японские игроки, покупая депозитарные расписки, инсценировали покупку акций иностранцам. Рынок отреагировал, скупка акций началась. Однако компания «Мирна энд Росс» официально заявила о себе. Поначалу все решили, что это корпоративный шантаж, гринмейл. То есть парни хотят заработать на разнице в цене. вынуждая владельцев компании перекупать пакет по стоимости выше продажной.